Бокс второй. Дети выбирают сами. Некоторые родители страстно хотят накормить ребенка во что бы то ни стало. При этом они забывают о его естественной потребности в еде. У тревожной мамы ребенок часто не успевает проголодаться и поэтому плохо ест. Но что еще хуже, у него портится отношение к еде. Там, где на пути к естественному желанию встает принуждение, нарушается все – и само желание, и поведение, и взаимоотношения. Ребенок начинает сопротивляться, устраивает саботаж. Он капризничает, держит еду во рту, не проглатывая. Иногда дело доходит до рвоты. Давно, в 20-е годы прошлого столетия, было проведено исследование с очень интересными и поучительными результатами. Дело происходило в детском доме одной из европейских стран. Группу малышей усаживали за стол, на который были выставлены одновременно все продукты детского рациона – овощи, фрукты, творог, молоко, мясо, печенье, конфеты и прочее. Дети могли свободно выбирать то, что они хотели съесть. Наблюдатели записывали, что именно выбирал и сколько съедал каждый ребенок. В конце недели подсчитывалось общее количество белков, жиров, углеводов и витаминов, которые в результате получал ребенок, самостоятельно выбиравший для себя еду. Его питание оказалось вполне сбалансированным, то есть названные показатели были в пределах нормы.